Глава 393. В замок. Лина пожала плечами и неуверенно кивнула, хотя по ее лицу было видно, что это понятие было для нее столь же абстрактно, как и все происходящее. «Хорошо», — кивнула Лис. «В центре единства черная дыра. Ты видишь ее темный абрис на фоне звезд, а мы находимся в разрушенном круге жизни Джакаранда». «В круге? Что такое круг? На все вопросы ответим. Мы познакомим тебя с Локи», — утвердительно кивнула Лис. «Тебе для начала необходимо прийти в себя. Кир, посмотри в крипторе. Там есть Вокс?» Я провел необходимые манипуляции, и через минуту Лина привычным, инстинктивным движением прикрепила крохотную монету устройства себе за ухо. «Подключись к корабельному ретранслятору. Получилось? Отлично. Сейчас я скину тебе необходимые файлы. В них все, что мы узнали про единство. Прочитай их, пока будешь приходить в себя и отдыхать в каюте». Пока Локи уводил все еще ошеломленную Лину вглубь корабля, мы втроем, я, Лис и Чор, сгрудились вокруг серого кейса из армированного полипласта. На крышке тускло белела надпись «Набор колониста, тип 2». Ниже шел длинный, напечатанный мелким шрифтом список того, что туда входило. Я притронулся к замку, открывая пространственное хранилище. Расширенный вариант на 16 ячеек, грузоподъемность 800 кило, общий объем хранения 1,44 кубометра. Часть слотов уже была заполнена стандартным аварийным набором. Я начал по одному вынимать предметы, раскладывая их прямо на палубе. Лис больше всего заинтересовал аварийно-спасательный набор, заключенный в легкий металлический контейнер. Большая его часть занимала экспресс-аптечка и 3 стандартных медпакета к ней. Сквозь прозрачный блистер просвечивали знакомые очертания. Сканер-диагност, вибрационный скальпель, инъектор — и обоймы картриджей с разноцветными наклейками на торцах. Память услужливо подсказала их назначение. Зеленый — регенератор. Алый — кровоостанавливающий спрей. Синий — универсальный антидот. Желтый — стимулятор на основе адреналина. И полным-полно всякой мелочи. Перевязочные средства, жгуты, таблетки в пластиковых блистерах. Наш ксенобиолог, окинув все это богатство хозяйским взглядом, тут же заметила, что все это необходимо запаковать в руны мусорного качества для удобства хранения и использования. Оставалось только согласиться с ней. Чёрт тем временем с большим интересом и явно плотоядным выражением на морде перебирал запасы провизии. По его хитрющему взгляду я понял, что и все земные продукты мне тоже предстоит превратить в руны. Я же обратил внимание на несколько плоских коробок с красивыми голографическими наклейками и ворохом инструкций. Внутри — тщательно запаянные в пластик прямоугольные пластины, похожие на большие информнакопители. Схемы для репликаторов. Очень ценная штука, хранящая полный трехмерный конструктив какого-либо предмета, записанным до последней молекулы целиком его репликации. Все промышленное производство основано на таких схемах. Их были сотни тысяч, одноразовых, многоразовых и даже бесконечных, для самых разных вещей, от простого гвоздя до боевого звездолета. Так как бытовые репликаторы были распространены повсеместно, именно схемы являлись основным объектом авторского права, торговли и яростной конкуренции корпораций. И сейчас у нас в руках было одно из таких сокровищ. Лине достались схемы. И не абы какие, а со штурмовой винтовкой типа Суворов. Туманный, известный нам по урокам истории период утопии, когда человечество еще свято веровало в собственное величие, Суворов и его бесчисленные модификации — стали самым распространенным стрелковым оружием в мире. Подобно тому, как имена великих полководцев становятся легендами, так и это название, благодаря массовому выпуску и дьявольской популярности, вскоре стало именем нарицательным, обозначающим эти автоматы. Простейшая, как мысль легионера, конструкция, изобретенная еще на заре утопии, почти не изменилась за 200 лет. Не винтовка, а скорее железная, неоспоримая истина в руках. Она отличалась высокой меткостью, очень неплохой кучностью стрельбы и небольшим весом. Дешевая в производстве, до смешного неприхотливая. Надежная как смерть, она выдерживала любые условия эксплуатации. Удары, попадания воды, грязи, пыли. Суворов долгое время сохранял работоспособность даже при полном отсутствии ухода и не требовал для ремонта рук инженера. Его мог перебрать любой вчерашний крестьянин. Это было одно из немногих произведений человеческого гения, способных функционировать даже под интенсивным А-излучением. В виде питания Суворов использовал спаренные рожки с унитарными патронами, емкостью 30 штук каждый. Комплектовался штык-ножом, имел складываемый приклад и 3 режима ведения огня, одиночными, с отсечкой на 3 патрона и автоматический, способный превратить в решето все живое. Дальность прицельной стрельбы была вполне приемлемой. Конструкция также позволяла модифицировать оружие с помощью прицельных приспособлений и дополнительного обвеса, превращая его из простого инструмента убийства в произведение тактического искусства. Неудивительно, что Суворов и боепитание к нему, как часть арсенала Звездного флота, вошли в комплектацию индивидуального набора колониста. И вот это сокровище, рассчитанное на 10 тысяч циклов репликации, лежало передо мной. 10 тысяч раз можно было сотворить из материалов и энергии это чудо инженерной мысли. Что и понятно, бесконечный вариант являлся главным сокровищем оружейных магнатов. Но даже так, в том прошлом мире эти пластины стоили бы кучу денег, целое состояние. Здесь и сейчас они были бесполезны, как молитва атеиста. Нужен был репликатор и длинный список ресурсов для производства. Зачем их положили в крипторлины? В качестве злой шутки? Или последней отчаянной надежды? Я отложил схемы и покрутил в руках пистолет «Дефендер». Защитник. Никаких изысков, никакой грации. Простой и надежный, как заступ могильщика. Достал и стреляй. 5 запасных магазинов по 20 патронов и 2 картонные коробки по сотне. Рядом лежала ракетница. Бойзапас — 3 заряда. С алой, синей и желтой маркировкой. Незаменимая штука, чтобы подать сигнал. Последний отчаянный призыв, брошенный в равнодушные небеса. Наше занятие было прервано тяжелыми шагами по трапу. Появились Соболь и Ами. Они закончили допрос. «Мы знаем, куда нужно лететь», — сходу рубанул Соболь, без предисловий и кивоков. «Предлагаю прокатиться до родового гнезда Вандербасов». Я молча кивнул, ощущая, как внутри все собирается в один тугой, холодный узел. «Много их там?» «На обороне 5 десятков дружинников», — ответила Амнирюн. Я видел, как хищно трепещут ее ноздри, словно выдыхая запах грядущей крови. «Еще 2 сотни челяди. 50 бойцов. Не армия, но и не горстка оборванцев. Достаточно, чтобы устроить нам теплый прием, если мы явимся с парадного входа». «Тогда взлетаем», — сказал я. «Идем туда под всеми парусами». «Что будем делать с дружинниками?» — задала вопрос Ами, и в ее голосе послышался холодный интерес хирурга перед предстоящей операцией. «Восходящих среди них нет. Отпустим», — пожал плечами я. «За золотым дрейком они все равно не успеют. А значит, нашим планам никак не помешает. Таскать их за собой на борту – бессмысленная трата времени и ресурсов». Соболь усмехнулся. И в этой усмешке было все. И понимание моей холодной логики, и одобрение. Мы были солдатами, а не мясниками. По крайней мере, пока нас к этому не принуждали. Раздались резкие, лишенные всякой человеческой теплоты команды. Они прорезали воздух над палубой, как удары бича. Палуба под ногами мелко задрожала, словно от озноба, и по всему корпусу пробежал низкий вибрирующий гул, словно крылья хищной птицы, тяжелые стабилизаторы пришли во взлетное положение. Короткий, едва заметный толчок, отрывающий нас от поверхности. Корабль на мгновение замер, повиснув в нескольких метрах над выжженной землей, словно собираясь духом, а затем плавно, но с неумолимой мощью устремился ввысь. Место недавнего крушения и фиантара стремительно съеживалось, превращаясь в неряшливую рану на сером теле кровавой пустоши. Вот уже искорёженная капсула стояла, похожа на брошенную игрушку, а дружинники, собравшиеся вокруг своего восходящего, на рассыпанные спички. Еще несколько минут, и все это скрылось, растворилось, ушло в небытие, как и не было. Корабль поднимался все выше и выше, пронзая равнодушные лиловые небеса, не обещавшие ни спасения, ни надежды. Небо было пустым, холодным и бесконечно чужим. В его бездонной глубине наш золотой дрейк казался не более чем пылинкой, влекомой ветрами. Следующая остановка — замок Вандербасов.